Учительница Маруся. Погожей осенью дорога к хутору Большие Сокари легка. От города к райцентру 2 часа на автобусе, потом до центральной усадьбы 36 километров грейдера и столько же в степь траком на Клецкую. Мария до совхоза добралась поздно вечером и пришлось ночевать в людях. Но затемно, на ранней попутке, тронулась она к дому, ехали быстро. Раньше-то такой длинной казалась дорога, словно на край света, и на всем пути ни людей, ни жилья. Теперь даже во тьме, словно добрых знакомых, узнавала Мария Петипский, Дурылинда, хорошие курганы, когда-то жилые места. Карасев хутор, первый Попов, да второй, да два дерева, да сухой лог. Глубокие дуванные калинки на балке они спешили друг перед другом, приближая дом. Еще не рассвело, а потому так ясно виделся костерок за крупным курганом у родника. И кто-то сидел там возле живого огня. Костер и человек, ночующий, считай, рядом с хутором, были неожиданны, и Мария сказала вслух. — Кто-то ночует. Шофер пожал плечами. — Шалаются, может, попутку ждет. Возле кургана делился грейдер на Иловлинский и Клецкий. Проехали. Остался позади костер и человек. Машина покатила вниз, к хутору. Там в долине сумерки казались гуще, и два фонаря у конторы и фермы светили тускло. Мария сошла у плотины, здесь было рядом, напрямую, через сад. После кабины и желтого огня фар, после моторного гула, так покойно было над речкой. Подступал белесый рассвет, виделась гладкая вода, верба на берегу и сад. Ровные валы Отавы лежали вдоль берега. Мария потрогала сено рукой, оно было сухим. «Дед путей накосил», — подумалось. От валов наносило тонким, словно яблочным духом. На летнем покосе лишь первая трава упадет, чуть подсохнет, и тонет округа в яром духе сладимого сена. Тонет и голову кружит. А осенью на Отаве день и другой и третий сохнет трава, а молчит. В тихой крови ее не осталось весеннего хмеля. Лишь тонкий, словно яблочный запах, тронет душу. Стоишь и не поймешь, подсохшая Отава ли пахнет, или взаправду где-то рядом в старом саду одичавшая Антоновка роняет свои плоды и манит. Через сады и огород от дома донесся протяжный вой барсика. Вой был нехороший. У Марии душа оборвалась. Что-то случилось. «Барсик! Барс! Барс!» Еще издали стала звать она кобеля. Барс узнал, подал голос, но не спешил навстречу. «Барс! Барс!» — звала она. Но кобель оказался на привязи. Большой, лохматый, он глядел на Марию жалобно. «Чем провинился?» — спросила она. Барс проскулил что-то невразумительное и смолк. На стук в доме отзвались не сразу, и первым проснулся 5-летний сын Степа. «Папка! Папка!» — услыхала Мария тонкий голос сына. «Стучат! Мамка приехала!» Мария, не выдержав, закричала через окно. «Я! Да откройте же!» Открыли. Встретились. За 10 дней Мария наскучала о сыне и принялась ласкаться с ним да обсматривать. «Грязный!» — ужасаясь, смеялась она. «Вчера как играл, так и лег. А папка?» — укоряла она мужа. Костя, позевывая, сидел на постели и раздумывал, то ли вставать, то ли еще полежать. За стеной во дворе снова Барси голос подал, завывая. — Чего вы его привязали? — спросила Мария. — Накличет беду. — Он по деду путею скучает, — ответил сын, косясь на отца. Тот смолчал. Мария перевела взгляд с отца на сына. — А что путей? — спросила она недоуменно. — Ушел путей, — ответил Костя и стал одеваться. Полуодетый вышел во двор, закурил. — Как ушел? — Куда? — вслед ему крикнула Мария. Ответил ей сын. — Папка его ругал, — сказал он негромко. Но отец во дворе услыхал и отозвался. — Плетешь, плетун, слухай его, знахаря. Марии хотелось все разузнать, но спрашивать сына было нельзя, и она, одела Степу, достала ему из сумки городские игрушки. Когда сын обрадованный загудел и с новой машины пополз по полу, Мария вышла во двор к мужу. — Где путей? — спросила она. — Ушел, — спокойно ответил Костя. — А ты чего, по нему дюжей всех наскучала? Ты мне голову не морочь. Куда ушел? Почему? Не знаю. Может, домой. Дороги ему не заказаны. Ты его прогнал? Не прогнал. Он сам ушел. Чего ему здесь ждать? Лето кончается. Овечек перевели. Ты продал их? Подчистую. Подвернулся человек. Все продали. И тетка, и Волунова, и Акимова. Всех в одни руки. Известие о продаже овец было неожиданным, хотя сейчас самая пора. И в иное время Мария бы радовалась, да пытала мужа о цене, что да как. Теперь же иным была занята голова. Почему Путей со мной не простился? Недюже, видать, нуждался. Нет, решительно, — качнула Мария головой. Ты неправду говоришь. Он бы не ушел без меня. Что случилось? Не трогал я его, — твердо ответил Костя. Говорю, ушел сам, и нечего пустое толочить. Поморщился он неловко, поправляя рубаху, сползающую с колечной руки. Левая рука его с детства усохла, и Костя даже перед своими, перед женой стеснялся ее и прятал в рукав. Левая осталась колечной, зато правая была немеренной силы, с кулаком в добрую тыквишку. Да и сам Костя гляделся бугаем, тушистый, лобастый, и сердился он по бугаинам. Сопеть начинал, угинал голову и глядел из-под лобья, неласково. Нечего толочить, ушел весь разговор. Ушел, ушел, сторожило. Люди говорят, его на бугре видели или теплого. Здорово ночевали, мои хорошие. Тетка Таиса, Костины матери, родная сестра, единственная родня на хуторе, сходу угадав, о чем речь, вошла во двор. С приехалом тебя! Вчерась или нынче? Нынче, со вздохом ответила Мария. Иду, кобель воет, думала, что случилось. А вы его спустите, спустите, от дома не убегет. А Путей, чего ж, куда он здесь не видел. Побыл лето, круглую копеечку взял, подкормился. Чего об нем горится? Такой у него адат. Тетка Таиса говорила строго, поглядывая на Марию и Костю. А тот вышел на крыльцо Степа, и тетка закончила наставительно. Дитё здоровый, мужик тверезый, радуйся, моя хорошая. — Я и рада, — ответила Мария. — Вот ты, слава богу, выгоняй скотину. Ныне отпасу, а завтра и тебе. По-старому пасем, своим аулом. — Дед Путей ушел, — попеняла Мария. — Теперь замучаемся. — Да уж, тут отпасем месяц-другой. Ему невольно выгодно без овечков-то. Из центральной своих забрали, он и увеялся. Мария лишь вздохнула, не желая при тетке начинать старый разговор. Пошла к базу. «Кысь, куда? Кысь!» — зашумела она на кос, выгоняя и тёлку погнала и бычков. «Труня, труня, труня!» Поднимался день и просил забот. Нужно было Стёпу и Костю кормить, со скотиной и птицей управляться. И в доме, как говорят, конь не валялся, отпуск кончился, начинались заботы. Проводила мужа. Мотоцикл его заурчал и пошел под гору. Костя хоть и косорукий, наводил машину и мотоцикл, на коне скакал, охотником был лучшим в округе. Волков и лис стрелял из седла, бросая по воде, на кабанов ходил. Сначала Мария боялась, потом привыкла. Мотоцикл погудел и стих. Степа играл возле плетня с новой машиной. Мария поставила борщ варить, белье собрала, замочила в корыте и, открыв в доме ставни, начала мыть полы, все делая споры и как-то даже в охотку после 10 дней отлучки. А полов-то было всего ничего. Горенка да тесная кухня. Малый флигелек, в который вошли на время, а доживали 6-й год. Марии теснота надоела. В таком жилье и полы мыть не размахнешься. Вот в новом дому. И, как всегда, вспомнив о новом доме, о переезде, Мария повеселела. Скоро, скоро, скоро. Скажут они хутору до свидания, и новый дом их встретит на центральной усаде. Сколько лет она о переезде мечтала, сколько лет! Теперь лишь последнюю зиму прожить, а весной переезд, и будет новый дом на центральной усадьбе. Работа в школе, новая жизнь, людный поселок у большой воды и дороги, а в доме целых 4 комнаты, сравнишь ли с этой теснухой, а в школе. Но тут, обрывая сладкие мысли, завыл во дворе барсик. Да так протяжно и тоскливо, что защемило в груди. Мария домыла пол и вышла на крыльцо. Собака глядела за плетень на бугор. — Барсик! Барсик! — сказала Мария. — Отвязать тебя не убежишь. Чего ж теперь делать? И тут же вспомнилось ей утро. Костер в степи и человек возле огня. Она вспомнила и поняла, что у костра сидел дед Путей. Кому же еще? Дед Путей сидел, а может быть, и сейчас сидит. Последняя мысль ударила больней других, и Мария тут же решилась. Она крикнула сыну: «Степа, ты где?» «Здесь я», — отозвался сын из пустого катуха. «Со двора не уходи, я скоро». Мария взяла велосипед, отпустила с цепи Барсика и приказала ему: «Дед Путей! Деда Путей ищи, ищи!» Лохматый Барс ее понял и, выйдя из калитки, побежал не к хутору, а тропою вверх, к бугру, к дороге. Мария вскочила в седло и помчалась вслед, голосом призывая: «Барсик, Барсик, не убегай!» Собака оглядывалась, понимая, ждала, и снова уходила вперед нетерпеливо. «Путей, Путей, Путей ищи!» — напоминала Мария. Дед Путей в большие сокори пришел весной. Тогда в апреле по теплу вдруг объявился на хуторе филин. Он прилетал по ночам, садился на телеграфный столб у плотины и кричал. В ночи, в тишине, дикий голос его разносился на весь хутор. «Ух! Ух!» — грозно бухал он, словно подручный коваля при тяжкой работе. Он прилетал ночь и другую, он прилетал и ухал во тьме, пугая и грозя, и жутко было слушать его. Старая Таиса ночами не спала. Да что тетка Таиса, даже молодым жутковато было слышать лишачий глаз. Лишь маленький Степа посапывал, как всегда, а взрослые привыкнуть не могли. И в конце недели Костя не выдержал и вечером засел с ружьем у плотины. Стрелял он вслепую, но попал точно. И наутро девяз разглядывали бабы мертвого пришельца. Огромную птицу в желтом и черном пере, крючконосую и желтоглазую, с крепкими когтями, разглядывали даже мертвого страшась. Вот тут и появился дед Путей. Он подошел неслышно, присел возле птицы, распустил ей мягкое большое крыло в нарядной пестриди и, вздохнув, сказал: «Божья краса!» Мария и старая Таиса теперь не на птицу глядели удивленно, а на чужого, словно с неба упавшего старика. Был он в теплом триухе, в телогрейке, со старым вещмешком за плечами. Рядом с могучей птицей он сидел на корточках, сухонький, малый, и вздыхал: «Божья краса!» «Краса!» — презрительно поджала губы тетка Таиса. Не в пример пришлым она была и в старости могутна, лишь горбили ее годы. Она еще ниже согнулась, приглядываясь к новому человеку, фыркнула, строго спросила: «А ты что за птица? Откель взялся?» «Путем, путем Бог привел, путем дорогой. Шел, шел, да и пришел». «А для какого дела?» — допрашивала его Таиса. Она была строга, подозрительна и любопытна. «Чего шалаешься? Годы свои выжил, сидел бы сидел возле папки». «Папку Бог прибрал», — развел руками дед. «Померла. Вот иду путем. Так путем и хожу. Стеречь вас не требуется. Стерегу я скотину, наймаюсь». «Из тебя сторожило», — фыркнула тетка Таиса. Умела она фыркать презрительно. Нос у нее был большой, вислый, словно груша-бергамот. Она и фыркала, как добрая лошадь. «А где ты истерек, у кого?» «На эльменях у людей кот стерек. Чеченом наймался. У вас, говорят, тоже чечен, к ним пойду». Тетке Таисе такой оборот не понравился. На хуторе, в крайнем его кругу, на забараке, жило 4 семьи. А скотины хватало, и уставали пасти ее очередь. А пастуха где возьмешь? Чечены те людей добывали. Ехали в город, на станцию, привозили, ставили их катаром, скрывая от начальства. А теперь, считай, падал в руки пастух, и нельзя было упускать его. — А поскольку берешь? — приступила она к старику. — Не дрожишься? Начали, как обычно, ладиться. Скотины в забараке было немного, сотни-полторы на четыре семьи. Но можно из центральной усадьбы взять, из своего хутора добавить. Хотя большое стадо путею не упасти, и потому скоро сговорились. Тетка Таиса собрала сбежать к Евсиковым да Волуновым, Мария звала деда к себе. Что-то далекое, знакомое слышалось ей в голосе старика, а путей ее признал раньше. Он поглядел, прищурился и сказал: «Митрона Варлахина, внучка, в матерью удалась поличим-то, Ванютку, все путем, прям путем, тебя сюда в замуж взяли». Мария тут же признала и охнула: «Дед Путей, с Майорова, дедуня, ты!» И заплакала, сразу вспомнив покойных деда и бабу Лушу, мать и хутор Майоров. День раз гостила она девчонкой, пока живы были бабушка и дед. — Вот родня нашлась, — съязвила тетка Таиса. — Слава тебе, Господи! Ну, кахайтесь, а я побегу. — Да, родня, — поднимая глаза в слезах, твердо сказала Мария. Тетка Таиса фыркнула и ушла. — Пойдем, дедуня, пойдем, — позвала Мария, — пойдем, отдохнешь, покормлю тебя. Пышки я нынче пекла. Баба Луша бывала напечет с каймаком, сладкий, — вспоминала она. — Пойдем, дедуня. Дед Путей проводил взглядом уходящую Таису, спросил: — Свекровь, тетка мужа? Он покивал, понимающе, потом улыбнулся. — А мы и вправду свои. Митронова отца Осипа, брат тоже Варлаха Михаил, он держал бабку Нотьку, она моей матери Елизаветы, родная сестра. Вот так. Все путем, моя хорошая, а если по тархунам считать, то твоего отца двоюродный брат Петро из Галызиных доводится. Дедовы доказы Марию развеселили. — Родня, дедуня, да еще какая родня! Пошли в хату, поглядишь, как живу. Хатка у нас не больно козистая, — извинялась она. — Хатка тесная. — Это не беда, — успокаивал дед Путей. — В большой хате поругаются, да по комнатам разбегутся, набычатся и сидят. А в тесноте все путем, потрутся дружка возле дружки, глядишь, помирились. В летней кухонке за столом Мария усадила Путея, приняла спочивать, разогрела щей, молока пресного налила, кисленького положила, стопку поднесла. А сама присела рядом и слушала, словно сладкую музыку, слушала стариковский говорок о давних счастливых днях, про какие она забыла, про бабушку Лушу, про деда, про старые времена. Слушала и сама говорила Путею нехитрую повесть своей жизни. Как училась, как прислали сюда, как вышла замуж и прижилась. И такой был праздник в душе, словно и впрямь гостила у нее дорогая родня из близких. Праздник за много лет. Так дед Путей нанялся в больших сокорях пастушить, а ночевал в летней кухне у Марии, при ней же кормился. И все долгое лето вечерами говорила Мария с дедом о прошлом, о родине, о знакомых людях, о матери, которую уж начала забывать. А Путей помнил хорошо, потому что знал ее долго. Степа к Путею привык, называл дедуней, радуясь доброй живой душе. Что и говорить, привыкли к Путею. Наверх на бугор Барсик вышел легко, Мария же задохнулась, с трудом волоча велосипед, который здесь на круче стал лишь обузой. Хутор остался внизу. До купного кургана было рукой подать. Барсик рвался вперед, нетерпеливо взлаивая тропя. Мария вновь оседлала велосипед и погнала машину, быстро догоняя собаку. На последнюю сотню метров Барсик пролетел, далеко оставив хозяйку, добежал и сел возле родника и кострища. Сел, дожидался Марию. И когда она подъехала и спросила: «Ну, где?» Он суетливо забегал, пошуршал в камышах, унесся к дороге, нюхал там мучнистую глинистую пыль. Но густой властный запах звал его назад, к роднику, и он вернулся. Сел так, что не говорил Марии: «Здесь, здесь». Мария сама знала, что именно здесь дед Путей ожидал ее день, и другой, и нынче утром, а теперь ушел. Она поднялась на купной курган. Пусто было в широком поле. 6 лет назад, тоже под осень, приехала она сюда. От центральной усадьбы на тракторной тележке тащилось, тащилось, и не было дороги конца. А потом вот здесь, возле купного кургана, встали, и открылась глазам просторная долина и горстка домиков на самом дне. Один, другой, третий, казалось, перечесть ей хватит пальцев одной руки. А позади лежала долгая дорога, вокруг стлалась пустая степь, и сжалось сердце от страха и отчаяния. Захотелось назад, но куда? Позади тоже было пусто, словно в осеннем поле. Мария жила сиротой. Мать ее померла давно. Мачеха вздохнула облегченно, отправив Марию в педучилище после 8 класса. У нее своих было 3 на руках. Марусю отправили на учение и забыли. Семья переселилась в Крым, потом на Дальний Восток, и след ее, считай, затерялся. Майоровский дед с бабкой недолго были подмогой. Померли они. И последние годы Маруся летом в пионерский лагерь уезжала, зимой подрабатывала, где могла, кончала учебу и жила надеждой. Но когда вот здесь, у купного кургана, остановился трактор, и она взглянула на будущее свое жилье, сердце сжалось. Это теперь через 100 лет просторная долина речки Жогули с холмами, балками, меловыми кручами, вербовой уремой понизу, корявыми грушами да яблонями, дичками на ветру, теперь все казалось своим. И впереди, в любую сторону, за туманной невидью лежали зримые пути и места. Хутора Оборин, Мочаев, Култырь и Малые Сокари, где жил одинокий богатей Киренский. Много лет в пустом хуторе. Да что Малые Сокари, совхоз и даже райцентр в привычку казались не такими далекими, и даже город, из которого она приехала нынче. Внизу в долине дул ветер, белая меловая пыль катилась по дороге. Хутор казался потерянным и таким одиноким, чужим, словно и не жила в нем Марии долгих 6 лет. А рядом лежало кладбище, на самом юру. Старое хуторское кладбище, его кресты, пирамидки, татарские каменные плиты с арабскими письменами, калмыцкие, чеченские могилки. И вспомнилось кладбище Майоровское, где схоронены мать, бабушка и дед. — Я пойду к твоим, — обещал Путей. — Схожу по-хорошему. Мы, бывало, с дедом твоим выпьем, потолкуем. Я пойду, все путем. Помяну и все обскажу им про тебя, про институт обскажу. Не абы кто. Высшее образование, — грозил Путей пальцем. — Учительша, все обскажу, пусть послухают. Дед Путей Марусиной учебой в институте очень гордился. Золотая головочка, — хвалил он ее и просил, — будешь в школе учительшей? Подай весть, я приеду, погляжу. Мешать не буду, я издаля в окошечко чуток загляну. Ты там им толкуешь про науки, а я так-то вот загляну, — поднимался он на цыпочки, уж теперь видя, радуясь и гордясь Маруси, гляну, и все, мамка не дожила, Павлуша. И, вспомнив деда Путея, и бабу, и маму, всех ушедших, Мария заплакала, жалея себя и их, свое сиротство, которому до смерти уж не будет избыва, лишь дед Путей понимал. Когда приехал на обед Костя, Мария уже отстиралась, сохла во дворе белье. — Ты мне толком так и не сказал, чего дед Путей уехал, — спросила она. — Говорила я тебе. — Ничего ты мне не говорил, так уркнул и все. — А я столь и знаю. — Чем ты его обидел, — убежденно, — сказала Мария. — Ну да, а чего ему зимовать здесь? Овечек продали, центральный коз забрали, он тоже не будет за так пасть. Почему он меня не дождался? Степа, слушая разговор, сам в него вступил. — На деду Киренский шумел. — Вот так во! — поднял он и потряс сжатыми кулачками. — Киренский? — недоуменно спросила Мария. — А он чего здесь? — Да так, проезжал, — сказал Костя. — Посидели, выпили. И дед Путей. Ну и выпили, они что-то заругались. — О чем заругались? — Ну, да я еще буду помнить, что по пьянке ругались. Не хватало. Чего ты пристала, как репей, с этим Путеем? Нашла родню? Не хотел Косте говорить. И что его было бестолку пытать? За хлебом схожу, буду картошку копать. — сказала Мария, — хоть пару мешков сегодня. Так маленькую выкопаем. — Копай, — отозвался Кость. — Я тоже буду, — сказал Степа, — а то мамке одной тяжело. Кость улыбнулся, погладил сына по голове. Засмеялся Мария, потеплело у нее на душе. За хлебом пошли вместе со Степой, прибрали со стола и сразу пошли. Для Степы такие походы в магазин дважды в неделю были праздником. За бараки детворы не было, а в хутор одного не пускали. Большие сокари улиц сроду не зная делились по-старому. На Никишкин, Перфилов, Мельничный, Куты и за барак. В Никишкином теперь не жили. В Перфиловом, что лежал вниз по речке, остались две семьи. Мельничный сделался центром. Там сбились десяток домов, магазины, конторы. Забарак же словно ушел от хутора на добрую версту, за гать, за плес с болотиной и камышом. Так и рос Степа один. На Мельничном бываешь в гостях. А здесь, в чеченских дворах, детворы хватало. Лишь к первому из них подошли и закричала из двора хозяйка. — Здравствуй, Маруся! Как съездила? Степа, здравствуй, Земфир! Алик, Алвади, Степа пришел! Поглядев на мать, Степа кинулся к ребятне, и помчались они улицей с визгом и криком. Чеченские дворы теснились один подле другого. Дощатые домики, серые от дождей пыли, побитые шиферные крыши, базы и пустые, словно толока, дворы. Даже древние бабки Мартиновны жилье глядело на мир веселей, беленые, с желтыми ставнями и эмалями за плетнем. Мартиновна в теплом платке грелась на солнышке, и Маруся просила: «Две буханки мне принеси, ноги не идут, принесу, баба». Хлеб должны были вот-вот привезти. Я думал, вбежали бабы с сумками-мешками. Такие уж сидели в очереди на колоде. Магазин был на хуторе просторный. Здесь раньше помещалась школа. Мария работала в ней 2 года. Потом школу закрыли. А теперь, приходя, Мария всегда поминала прошлые годы. 3 классные комнаты, квартира с отдельным крыльцом, а здесь, в палисаднике, цветы сажали, смородину, вишню, даже маленький огородик был. Теперь все ушло. Ни палисадника, ни цветов. Тракторами да машинами даже крыльцо своротили, и оно стояло боком. Вот у крыльца и ждали. Говорили о картошке, которую начали копать, о сухой твердой земле, об урожае. Керенский из малых сокарей собрал 100 мешков, и у всех копалось неплохо. С Марусиным приходом вспомнили о городе. Ну и как там живут? Купили чего? Слушали городские новости, родню вспоминали, детей. Потом привезли хлеб, и началась всегдашняя толчая, шум и крик. — Помногу не давай! Опять темного не хватит! По 5 буханок? Много! Чего много? 7 человек на 3 дня! Маруся тоже брала на себя, на тетку, да еще Мартиновне в обеих руках несла. Степка ж отыграл свою. С пацанвой успел, видно, и подраться, и поплакать. Пистоял надутый возле крыльца, за мать ухватился, кому-то грозил на супись. — Как дам! — Никак не можешь играть, — попенял ему Маруся. — Я ему как дам, — грозил Степка. Насупленный он был так похож на отца, сейчас не дать не взять маленький Кость. Маруся вздохнула огорченно. — Дикошом вырастал Степа, а как быть? — утешало лишь одно. — Скоро уедут на центральную усадьбу, а там люди, детвора, и все будет хорошо. Начали копать картошку. Земля была и впрямь тяжелая, сухменная. А картошка, хоть и не крупная, удалась, но мерная и много. Степа старался вовсю, выбирая из-под лопаты. Грязные ручонки его сновали споры. Прошли ряд, другой, третий. Степа устал, и мать его пожалела. — Поди, поиграй, хватит, я сама. Он и играть стал здесь, в бороздах, перевозя на машине круглые клубни. Рычал он, ползая по земле. А Мария копала и выбирала. Поясницу ломилась с отвычки, и жаркий был день. Когда давно, в детстве, дома по осени копали картошку, все вместе и весело, взрослые детвора. Тут же костер разводили, пекли. Своя деляна, рядом соседская, там те же люди. Теперь Мария сажала и копала одна. За речку и на той стороне, за вербами, огороды тетки Таисы, Акимовых, Валуновых, а Менчный кут отсюда и вовсе далеко. Пусто вокруг, лишь Степа урчит над машиной, и все. И вчера она была в городе, в институте. Вчера, позавчера, 10 дней иной не от мира сего жизни. Шумные улицы, машины, городская толчая, магазины, институтские коридоры, библиотека — все это людно и словно пьянящее. Вечерние разговоры о житье-бытие. Там, в институте, Мария говорила, что работает в школе. Как и все. Конечно, и у многих подруг ее жизнь была сельская, с огородом, скотиной, но не только с ней. Мария уж 3-й год, считай, не работала. Школу закрыли, а Степка в ту пору был маленьким. Да и куда пойдешь-то? То весовщицей ставили на уборке. Стригалем ходила, сакманила, а больше дома сидела. Сразу же в первую осень звали ее в Красноярский хутор. Завтра оно приезжал, и сельсоветы обещали жилье. Подумали и не поехали. — Где вы такую жизнь построите? — шумела тетка Таиса. — Здесь сенцо, зернено с неба валится. Вы сироты, а он и вовсе калека. Об жизнь надо думать, шерстью обросить. Костя при деле, при власти, а агроном не абы кто. Его люди знают. Все привезут, а тама чужой монастырь. Народу, как из мешка, труханули, за каждую былочку, за зернышку бьются. Чечен не дурей нас, а все вскорее норовят, потому что для хозяйства здесь хорошо, а там лишь клубы да кины, а кусать чего? На зарплату, денежков, денежные накопите, успеете их потом профурлетить. Худо-бедно кое-что нажили, 2 десятка козочек, 2 овечки, коровка, бычок, кабаны да птиц, и все вам в руки валит. И об сене голова не болит, привезет хозяин. Без зерна в закроме не сидеть, течет денежка, течет, а можно еще обстараться. Дал бы Бог нажить, а прожить успеете. Я вон старуха, скоро помирать, ай то, читала и читала тетка Таиса. Читала, и была в ее словах правда. Степа часто болел, и работа для Кости в Красноярском не вдруг находилась. Решили не срываться с места, а подождать год-другой, денег поднакопить, а уж потом ехать. И побежали дни, похожие один на другой. Мария разогнула спину, считая рядки. Копано было мало, впереди конца не видать. 3 дня уйдет на копку, не меньше. Она распрямилась и морщилась, потирая поясницу. Сын обернулся и понял, заспешил по копанному. — Помогну тебе, потом буду играть. — Золотая моя, да играй, играй. — Играй, играй, — проворчал Степа. — А кто будет тебе помогать? Папка-то у нас калека. Мария сдержала вздох, не зная, радоваться или плакать. — Гутарит, как старичок, — говорила про Степку тетка Таиса. Он и впрямь рос не по-детски серьезным, наверное, от того, что детей возле не было. — Ты в городе на танчи не ходил? — спросил Степа. Он букву «Ц» не выговаривал. Получалось смешной «танчи». — Какие танцы? — ужаснулась Мария. — Ты что? — Папка говорит, наша мамка на танчах. — Нет, нет, я ходила в кино, в театр. Понимаешь, это как телевизор, только большой. — Понимаю. — Спокойно, — сказал Степа. — Но больше я училась. Лекции слушала. Училась, понимаешь? Петька Харитонов тоже учится. На центральной, в интернате. Я тоже туда скоро поеду. Еще год и в интернат. Ну, положим, не год, а 2, и ни в какой интернат ты не пойдешь. Мы вместе уедем, будем жить на центральной усадьбе. Я буду в школе работать. Утром встанем, пойдем вместе, и вместе придем. Вот так будет. — Ладно, — согласился Степа. Пока было все равно, так ли, эдак ли. Зато Мария воочию видела аккуратный свой домик на улице в ряду других. Дом и улицу, и хорошее житье, а они хорошо будут жить. Деньги есть, и машина, а главное — здоровье и молодость. Все при себе, чего жалеть? Дом и работа в школе. Она видела школу. Двухэтажное здание, полное гомона людей. Она так соскучилась по школе, по урокам, по ребятам. Она так завидовала институтским своим подругам и их рассказам. Их жалобы ей казались смешными. После стольких лет слишком тихого житья ей сладок был людской шум и гам, а тишина порой закладывала уши и страшила. Все мелочи, детские шалости, придирки начальства — это мелочи. Если есть главная работа, школа, пусть бы попробовали, как она все эти годы, коровы, свиньи, козы, овцы, гуси, куры, индюки, кормить и доить. Чистить, чесать пух, прястью, вязать платки, за телятами глядеть, за козлятами, в огороде успевать и дома, и все одной. Кость приедет, и снова нет его. У скотины лишь почистить, сколь навозу за зиму вывезешь, выше хаты гора, подоить двух коров да молоко перепустить, да господи! Сколько дел на одни ты руки, и кто видит? Кости слово скажешь, а в ответ одно перетрудилось. Конечно, ему трудно. Людей нет, до центральной далеко, но у него работа, она все одна и одна. Степка нелюдим. Да что Степка, она и сама уж говорит, разучивается. Кысь-кысь, да бырь-бырь, кот куда, тлунет-тлунет, цып-цып-цып, один разговор. Но все прочь теперь, прочь, прочь и прочь, единая зима, и все кончится. Дом, огород, две-три скотины, господи, это ли не житье и работа? Работа, работа, и днем, пусть и вечером, на людях. Она сейчас с тоской и радостью вспоминала своих малышей, тех, что учила. Они сейчас с ней здоровались. Забытое, счастливое имя, милые детвора, все другие, тетка Маруся. А эти — здравствуйте, Марья Матвеевна, Марья Матвеевна, Марья Матвеевна.